«Прошу вас, заходите». Вслед за капитаном в каюту вошли майор Барыш и Дана Шварц. Все разместились за столом. «Госпожа Шварц — адвокат», — счел нужным объяснить майор Барыш. «Она представляет семью убитого. И она проследит, чтобы во время нашей беседы не нарушались по отношению к вам параграфы закона». Тамирвальд пожал плечами и перевел взгляд на капитана. Он явно не понимал причины такого начала беседы. «А что случилось?» — спросил он вновь, поворачиваясь к майору. «Господин Вальд», — майор Барыш пристально смотрел на сидящего напротив него молодого человека, — «у меня есть все основания обвинить вас в убийстве Миши Орлова». «Что?» — воскликнула Лея Вальд, и все присутствующие словно по команде обернулись к ней. «Это ошибка, господа», — поспешила сказать Лея, подтягивая одеяло до подбородка. «Тамир никого не убивал, я вас уверяю». «Подожди, Лея». Тамирвальд жестом руки прервал жену и обернулся к майору. «О каких основаниях для моего обвинения вы говорите?» «Наши эксперты...» Майор откинулся на спинку стула и говорил неторопливо, чеканя каждое слово. «Обнаружили отпечатки ваших пальцев на рукоятке топора, который висел на пожарном щите. Так что...» Он развел руками. «Отпираться бессмысленно». Несколько секунд в каюте царила полная тишина. «Я не понимаю», — наконец сказал Тамирвальд и смущенно улыбнулся. «Вы нашли мои отпечатки пальцев на рукоятке топора. Ну и что? Я взял этот топор с пожарного щита и пользовался им. Но в чем же здесь преступление? И какое отношение имеет этот топор к гибели Миши Орлова?» В глазах майора Барыша мелькнула растерянность. «Ага», — мстительно усмехнулась Дана. «Ты попал в сложное положение, майор. Судя по всему, Тамирвальд ничего не знает об отрубленной голове или отлично играет незнание. И что же ты теперь будешь делать?» Майор откашлялся. Для того, чтобы прогнать из голоса хрипоту, а скорее, чтобы обдумать следующую фразу. «У следствия есть весьма веские основания полагать, что этот топор напрямую связан с убийством господина Орлова», — сказал он, не сводя строгого взгляда с Тамирвальда. «И потому вам придется объяснить, когда и для каких целей вы пользовались этим топором». «Топор связан с убийством?» Глаза Тамира округлились, и он опять взглянул на жену. «Каким образом? Мишу ударили топором, а потом сбросили за борт?» Майор Барыш густо покраснел. «Господин Вальд», — отчеканил он. «Сейчас он скажет, вопросы здесь задаю я», — подумала Дана. «Потрудитесь, пожалуйста, рассказать, когда и для чего вы использовали топор, не задавая лишних вопросов», — потребовал майор. «Конечно». Тамир кивнул, обвел взглядом всех сидевших за столом. «Конечно, я объясню». Он замолчал, словно обдумывая, с чего начать. «Полагаю, вы понимаете, что смерть господина Орлова станет началом больших перемен в нашей компании. И для меня очень важно, кто будет назначен генеральным директором. Если это будет Илон Азулай, то мне и моей жене придется, скорее всего, искать другую работу». Он выдержал паузу, взглянул на майора Барыша и продолжил. «Я понимаю, что именно господин Азулай является самым вероятным претендентом на пост генерального директора. Ведь теперь некому рассказать членам совета директоров о его предательстве». «Почему же некому?» — возразил майор Барыш. «Вы можете рассказать об этом?» «Без доказательств мне никто не поверит», — вздохнул Тамир. «Без доказательств мое слово будет против слова Илона, и я не уверен, что члены совета директоров встанут на мою сторону. И я решил найти доказательства того, что Миша Орлов вел расследование против Азулая и нашел свидетельство его вины». «Найти доказательства?» — прищурился майор Барыш. «Как вы собирались это сделать?» «У господина Орлова был переносной сейф, в котором он перевозил самые секретные, самые важные и самые нужные ему документы. С виду этот сейф ничем не отличался от обычного дипломата, но он был сделан по особому заказу, из листов специальной стали, обтянутой черной кожей. Запирался этот дипломат кодом, который знал лишь господин Орлов». «И где же этот сейф?» — спросил майор Барыш. «У меня». «Вы его похитили?» «Нет», — молодой человек улыбнулся запальчивости майора. «Во время поездок босса этот портфель всегда был у меня. Открыть его я не мог, поскольку не знал кода. Но за его сохранность отвечал головой. После того, как Миша погиб, я решил вскрыть этот дипломат. Попробовал сделать это ножом, но ничего не получилось. Нужен был более грубый и тяжелый инструмент. И тогда я взял этот топор. «Вам удалось вскрыть сейф?» — мрачно буркнул майор Барыш. «Удалось. Я сломал оба замка и нашел в дипломатии фотографии встречи Илона Азулая с нашим конкурентом и записи босса о том, кто и как вел за ним наблюдение». «То есть вы получили доказательства своей правоты и виновности Илона Азулая?» — уточнила Дана. «Именно так. Теперь я могу встретиться с частным детективом и получить его официальные свидетельства. Все это я представлю совету директоров. И они пусть решают, кого оставить в компании, меня или Илона Азулая». Тамир Вальд замолчал и развел руками, дескать, это все, что он может сказать. «В котором часу вы сняли топор со щита?» Вальд задумался. «В 2:30. Тело босса разместили в холодильной камере в 2:15. После этого все разошлись по каютам. Яхта была в открытом море, и я понял, что должен спешить, пока мы не прибыли в порт и полиция не поднялась на борт». «А в котором часу вы вернули топор на место?» — спросила Дана. Тамир Вальд пожал плечами. «Через 15-20 минут после того, как взял. Я вскрыл дипломат без каких-либо проблем». «То есть вы вернули топор на пожарный стенд без 10:03, уточнила Дана. Вальд кивнул. «Примерно так». «Когда вы взяли топор, его лезвие было чистым?» — задал следующий вопрос майор Барыш. «Лезвие?» — Тамир удивленно покосился на майора Барыша и кивнул. «Да, лезвие было чистым». Он перевел удивленный взгляд на Дану и вдруг понял, о чем говорит майор Барыш. «Вы хотите сказать?» — глаза Тамира округлились. «Хотите сказать, что его...» Он сделал рубящее движение рукой. «Топором?» Он вновь перевел взгляд на Дану. «Но на его теле не было никаких следов. Я слышал, как доктор сказал, что нет следов насилия. Как же вы говорите...» «Нет-нет», — майор Барыш поспешил разрядить обстановку. «Господина Орлова никто не бил топором. Вы меня неправильно поняли». Майор улыбнулся Тамиру Вальду почти ласково и поспешил сменить тему разговора. «Скажите, Тамир, а где сейчас этот сейф?» Тамир энергично кивнул куда-то в сторону. «Здесь, в каюте. Вы хотите его осмотреть?» «Разумеется. Нам же нужно получить подтверждение ваших слов». Тамир Вальд торопливо выбрался из-за стола, подошел к шкафу, раскрыл его и вытащил черный дипломат со сломанными замками. Не без труда, держа дипломат двумя руками, он дотащил его до стола и поставил перед майором Барышем.